Книга Бытие, 35 глава. Я читаю с 1 стиха. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И я пропущу, друзья, и 16 стиха прочитаю. И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же страдала она в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Братья и сестры, хочу сначала, вот как написано, почти в форме разбора, мы будем рассуждать над прочитанным текстом. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль, и что там надо сделать? И живи там. И устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Зачем Бог дает такое указание? Я думаю, что те, кто знакомы с Библией, читают Библию, знают, что означает слово «Вифиль». Друзья, Вифиль – это место было в земле Ханаанской, оно называлось Луз. Когда Иаков бежал от лица своего брата Исава, то он в этом месте переночевал. Это место Вифиль не называлось, оно раньше называлось Луз. Иаков переночевал, и когда он заснул, он видит сон, как видение. Видит лестница очень большая, конец лестницы на земле, а другой край на небе. По этой лестнице ангелы движутся вверх и вниз, и видит Господь. И Господь Иакову сказал, что «Я благословлю тебя и сохраню тебя». Ну и там определенное обещание дал. Иаков, когда пробудился, что с ним случилось? Испугался. Он сказал: «Как страшно место сие! Это ничто иное, как дом Божий. Это врата небесные». И Иаков дал Богу обет. Он сказал: «Если Бог сохранит в пути, которым я буду идти, и даст мне хлеб в пищу, и одежду одеться, и я в мире возвращусь, то это место, он там камень положил, елей возлил на этот камень, и сказал, то этот камень будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Братья и сестры, я здесь иногда попутные мысли буду, которые не являются вот основой темы нашей. Вот мысль такая: это дом Божий, это врата небесные. Вы знаете, я здесь попутную мысль вот какую хочу вывести. Вот это дом молитвы. Мы можем сказать, что это дом Божий? Думаю, да. Вот дом Божий – это врата небесные. Кто хочет попасть на небо, он приходит сюда, склоняет здесь колени и говорит: «Господь Иисус Христос, прости меня». То есть он как бы входит в дом Божий, то есть в место присутствия Бога. И церковь, я понимаю, дом молитвы, друзья, в определенном смысле это тоже врата небесные. Обычно не минует человек дом молитвы, да, чтобы на небо попасть. Надо прийти сюда и покаяться. Некоторые говорят, а я вот хочу дома, не хочу в присутствии всех, не хочу в церкви каяться, я у себя. Нет, мы говорим, ты должен в церковь прийти и должен попросить у Господа прощения. Братья и сестры, и вот Яков ушел. И Бог его сохранил, и Бог дал ему одежду, и Бог дал ему хлеб в пищу, и не только хлеб, а Бог ему дал много стад, и верблюды у него были, и ослы, и овцы, и всякий скот, у него было богатство много. И Яков забыл свое обещание. Яков забыл свое обещание. Так как и в нашей жизни бывает. Мы, бывает, обещаем много, когда у нас трудно. А когда трудности проходят, мы наши обещания, бывает, забываем. И даже когда мы крещение принимали, нам казалось, что я все буду делать, что хочет Бог. Я ничего не буду делать, то, что мне хочется и Богу не нравится. Я буду только-только свято и чисто жить. А потом смотришь, проходят годы, и человек как будто забыл, что такое крещение. Живет, как ему нравится, делает иногда то, что Богу не нравится, как будто свое обещание он забыл. Друзья, а Бог нам периодически напоминает. Вот, например, очищение поместной церкви – это еще одно напоминание Божие. Вспомни, когда ты давал обет при крещении. Так было и у Иакова. Ушел он в Харан. И жил он в Харане, и то обещание, которое он Богу дал, он забыл. Любящий Бог его не наказал, чтобы так вот взять и жестоко наказать. Бог давал ему пищу, Бог его согревал, Бог о нем заботился и хранил его. И были моменты, что Бог ему напоминал, был такой момент, что Бог ему явился однажды и сказал: «Иаков, Иаков, я Бог, который тебе явился в Вифиле, когда ты бежал от лица своего брата, и когда ты возлил елей на памятник и дал мне обет». Друзья, это не то, я сейчас этого не читал, это было раньше. Бог даже говорит, когда ты дал мне обет. И Иаков, он никак не хотел исполнить свой обет. Он продолжал жить в Харане и не собирался идти в Вифиль. А теперь Бог Иакову говорит: «Иаков, иди в Вифиль». И два указания: «Живи там и устрой там жертвенник». Братья и сестры, Иаков человек послушный. Он собрал свое имущество, скот и жен, все, что у него было, и отправился в Вифиль. Я хочу отметить, друзья, очень важную мысль. Бог Иакову сказал, что он в Вифиле должен устроить жертвенник. И Иаков собрал свой народ и говорит: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, омойтесь, очиститесь и перемените одежды ваши. Мы пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который был со мною в пути, которым я ходил». Друзья, здесь вот это моя первая очень важная мысль. Для того, чтобы устроить жертвенник Богу, что надо сделать? Надо очиститься. Если ты хочешь служить Богу, то служение Богу лежит через очищение. В послании к Тимофею написано так: «Кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Если ты хочешь служить Богу, ты должен очиститься. Если ты хочешь со всем домом своим служить Богу, твой дом должен очиститься. И поэтому очищение, друзья, это путь к служению. Омойтесь и очиститесь. И бросьте богов чужих, находящихся у вас. Братья и сестры, у Иакова дом тоже послушный. Написано: «И бросили богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и отправились они». Обратите внимание, какая была дана команда, что нужно было бросить, братья и сестры? Какую команду дал Иаков? Бросьте богов чужих. Еще что он сказал бросить? Больше ничего. Он сказал, бросьте богов чужих. Кстати, друзья, хочу сказать, откуда в доме Иакова появились боги чужие? Они размножились. Боги имеют способность размножаться. Вы помните, когда Иаков уходил от Лавана, то Рахиль украла богов и спрятала их под верблюжье седло. Но эти боги были пока у Рахили. Друзья, боги имеют способность размножаться. Написано, и бросили богов чужих, бывших в руках их. Это удивительно, что люди, которые верили в живого Бога, которые поклонялись живому Богу, откуда же у них взялись боги? Не должно было такого быть. Но эти боги, они у них оказались. Друзья, но слава Богу, что Иаков говорит, бросьте богов, и они бросили богов. Написано, еще что они побросали. Они еще бросили украшения. Не было команды бросать украшения, была команда только бросить богов. Они поснимали с себя украшения и принесли это к Иакову. Друзья, я здесь сделаю небольшую остановочку. По поводу украшений. Вот среди верующих идут разные толки. Есть церкви, в которых украшения совершенно свободно разрешаются. То есть одевают цепочки золотые, множество колец на пальцах. Или может не множество, ну там скажем обручальные, там брошки золотые, серебряные, всякие сережки, ну и так дальше. И говорят, а нигде в Библии не написано, что это носить нельзя. И даже говорят, вот забудет ли девица украшение свое и наряд свой, и невеста. Значит можно, значит можно. И даже говорят, обручение, это от слова обруч, надо на палец кольцо одеть, чтобы все знали, что это замужняя вот женщина. Я даже один случай такой знаю, что одного брата пригласил он меня к себе на работу, а потом забыл, что пригласил. А я к нему прихожу на работу, а он раз увидел меня и так чуть растерялся, я думаю, что он растерялся, а потом смотрю, у него кольцо на пальце. А он потом так руку в карман положил, и долго держал, а не будет же держать все время, все-таки вытащил. Потом говорит, а вот, знаешь, чтобы все знали, что я женатый, чтобы не приставали и так дальше, и так дальше. Вот. Братья и сестры, дьявол какую угодно уловку придумает, какую угодно. Но уже в древности, около 4000 лет назад, многие верующие, люди понимали, что украшения золотые и серебряные – это боги. Бросьте богов чужих. И вот я представляю такую картину. Подходят женщины, снимают с себя сережки и бросают. А кто же им сказал, что это боги, братья и сестры? Кто им сказал? Иаков же не сказал, что телевизор – это бог, сережки – это бог или что-нибудь еще. Нет, не сказал. А кто сказал? Я помню один такой случай. Было общение молодежное. Это было там, на Кавказе. И там были люди разных национальностей. И проповедь была, призывная проповедь была. И вот стоит одна девушка, она сама, у нее, она мусульманка по национальности. Она так стоит, волнуется, переживает, чувствуется, покаяться хочет. И вот когда было покаяние, выходит она, склонила колени, плачет, «Господи, прости меня», попросила у Господа прощения, а потом возвращается на место и сережки снимает. Она первый раз пришла. А верующие здесь были, сестры аккуратные, и спрашивают у нее, а зачем ты сережки снимаешь? Тебе ж кто-то сказал. Она говорит, ну, мне вроде бы никто не сказал, но вот здесь кто-то мне говорит. Вот здесь кто-то говорит. И вот так вот сняла сережки, раз в карман, и все. И я думаю, друзья, вот когда человек чуткий к тому, что Бог говорит, он тогда разберется, что такое боги чужие. И вот подходят люди, и я представляю, складывают. Ведь народу было много, и получилась кучка золота. Куда ее будем девать, золото? Вы знаете, друзья, частенько так вот бывает, уверовал человек, ну, скажем, женщина, а у нее золото было или что-то, ну, вот куда его девать? Ну, вот и думает потом, вот, носятся, хранят в шкатулках и так дальше. И вот Иаков смотрит, кучка золота, боги золотые, серебряные, и сережки тут лежат, наверное, и колечки лежат. Написано, и закопал это Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И я так вот сам себе размышляю, зачем закопал? Кажется, можно было бы и не закапывать. Но если надо, чтобы это были не боги, знаете, можно как. Вот, ну, взял молотком и постучал, постучал. И это уже не сережки. Это просто будет драгоценный металл. Это уже и даже и не украшение. Или, скажем, ну, переплавил. Вот, получился слиток золота в какой-нибудь ящик. И понесем где-нибудь. Пригодится. Где-нибудь пригодится. Я даже слышал, я не знаю, правда или неправда, что некоторые верующие люди, уезжая в Америку, вот в прошлые годы, ну, скажем, лет 8 назад, вот, покупали цепочки, колечки золотые, думали, что в Америке беднота, и это им пригодится, и везли сюда золото, вот так вот деньги переводили, скажем, какие-то драгоценные металлы. Ну, люди размышляли, что все-таки человек склонен думать о будущем. Друзья, Иаков как будто о будущем не думает. Он взял и закопал. Мне кажется, я бы не закопал, друзья. И вы тоже. И вы тоже. Но почему же он закопал? На этом фоне, друзья, могу вспомнить и другие библейские события. Вот Моисей спускается с горы и слышит звуки песни, пляски. Смотрит золотой телец. Скрижали разбил. Расстроился ужасно, а потом взял золотого тельца и куда его определил? Написано, и стер его в порошок, и смешал с водой, и заставил пить сынов Израилевых. Но я не знаю, зачем он там пить заставил, но почему в порошок перетер и с водой смешал, знаю, чтобы из золотого тельца не получился через несколько лет какой-нибудь золотой козлик или что-нибудь еще. Друзья, Моисей уничтожил этого бога. А помните, был еще один бог, звали его Нехуштан. Что это за бог? Из какого металла он был сделан, братья и сестры? Нехуштан. Из меди. Это был медный змей, которого Моисей на шесту поставил в пустыне, когда змеи жалили израильтян. И человек посмотрит на этого медного змея и может получить исцеление. Друзья, и вот пришло время, что этому медному змею стали поклоняться. Нет, я не оговорился, что был такой бог по имени Нехуштан, потому что когда-то этот предмет был очень нужный. Этот предмет даже символизировал Иисуса Христа. Друзья, а теперь он превратился в бога, потому что люди приходили и поклонялись медному змею. Вы помните, куда этот медный змей впоследствии делся? Друзья, Езекия его уничтожил и, кажется, бросил в поток Кедрон. Я точно, кажется так. Друзья, то есть уничтожил он медного змея. А кажется, ну медный не очень дорогой, ну в музей можно было бы положить, да? Вот, для памяти. Нет. Потому что он сделался предметом поклонения. Братья и сестры, для чего я все это говорю? Я на наших предыдущих собраниях высказывал такую мысль. В вопросе очищения не нужно жалеть себя. Потому что нам бывает и богов, которые у нас иногда бывают, жалко бывает с ними расставаться. Ну куда его деть? Ну зачем выбрасывать или продавать даже? Ну можно его под кровать. Я помню, проводили мы очищение в одной церкви. И вот в этой церкви, это была община зарегистрирована. Нас просто пригласили туда, чтобы мы там, ну, потрудились. Вот. И почти в каждой семье был телевизор. Почти в каждой семье. И вот так вот рассуждали на членском собрании, что делать с телевизором, братья и сестры. Как вы считаете? Ну, большинством голосов считают, что надо убрать телевизор. Ну, спрашивают, а куда убрать, братья? Ну, мы говорим, куда вы смотрите, помолитесь, как Бог вам на сердце положит. Ну, и кто убирал, как мог? Кто-то разбил, кто-то сдал комиссионный магазин, кто-то соседу отдал. Вот, ну, в общем, чтобы в доме не было телевизора. А некоторые люди отправили телевизор кто под кровать, кто в подвал, кто на чердак. Но к концу очищения не было ни одного телевизора на их, ну вот в углу, где он стоит, Бог обычно. Вот. Ни одного больше. Все уничтожили, все уничтожили. Ну, у кого-то он не уничтоженный, в подвальчике стоит целенький целеханек. Вот, просто в подвале розетки нету, чтобы включать, и антенны там тоже нету. И вы знаете, друзья, мы оттуда уехали, прошло несколько лет, и вот Бог положил на сердце мне снова посетить эту церковь. Это далеко от местности, где я жил. И вот я приезжаю в эту церковь снова, у меня там друзей было много разных, и вот я времени там сколько-то находился, начал посещать своих друзей, и вы знаете, что я обнаружил? Те боги, которые оказались в подвале и на чердаке, они заняли свое обычное положенное место, потому что место у Богу не в подвале, не на чердаке, да, у него есть свой угол, вот, в котором поклоняются. И вот они с чердаков переселились в свои углы, и снова началось поклонение. Братья и сестры, Иаков это хорошо представлял, и поэтому он собрал этих богов, выкопал яму, высыпал все туда и закопал. И отправились они. Я как-то приводил такой пример, может быть, кто-то даже помнит, друзья. Это был такой один случай, когда вот одна женщина уверовала в одной церкви. Она была очень богатая, и в то время, это было еще давние времена, когда, кажется, Брежнев был живой, вот, и когда за 20 копеек можно было купить булку хлеба, за 2 рубля килограмм колбасы. И вот уверовала женщина, у нее было очень много косметики, И настолько, что когда стал вопрос крещения, она спрашивает, а куда вот это все девать, братья и сестры? Я не знаю, у меня так много, вот, что я и не знаю, куда это деть. Но мы помолились и даем ей совет. Сестра, а ты так помолись, вот что тебе Господь на сердце положит, так ты туда и убери. И вы знаете, друзья, прошло сколько-то времени, а потом мы смотрим, вот подкрашивается сестра немножечко. А дальше, что не дальше, то больше, что не дальше, то больше. Но я с ней беседую, говорю, что такое случилось? Она мне рассказывает. Говорит, вот когда в церкви сказали, что девай куда хочешь, я решила уничтожить. А потом, говорит, как посмотрела, это же несколько тысяч рублей. И жалко стало. Подумала подругам отдать, да вроде тоже нехорошо. Раз я убираю, значит, нехорошо вроде и подругам. Ну, жалко стало. Я, говорит, в шкаф и положила. Думаю, пусть лежит. Как у русских говорят, оно есть, не просит, пусть лежит. Ну точно, есть, оно не просило. Спокойно лежало вот 2 или 3 года. А потом смотрит она на себя в зеркало, морщинки появляются, старость приближается. И говорит, и так я себе не понравилась. И думаю, ну я чуть-чуть. Взяла и чуть-чуть, раз, раз, раз, о, уже лучше. А что не дальше, то больше, что не дальше, то больше. И смотришь, и все прежнее вернулось. Боги есть не просили, но употребление для них нашлось. И смотришь, и человек начал возвращаться в свое прежнее положение. Братья и сестры, так вот оно по жизни бывает. Иаков говорит, бросьте богов чужих. Я думаю, возможно, какие-то женщины подходили, им жалко было, и слезы наворачивались, но команда есть команда, снимает себя и ложит. Вот нам брат Володя рассказывал, как в одном из племен нужно было расставаться с богами, чтобы крещение принять. И вот одна девушка берет своих богов, глаза закрыла и в костер бросает, и сознание потеряла. Потому что это нелегко. Это нелегко. Так вот, наступить на свои желания, наступить на то, что ты когда-то любил, и чему ты много времени поклонялся. И так вот одним разом бросить в костер. Братья и сестры, слава Богу, что Бог нам тоже напоминает наши обеты. И слава Богу, что Бог нас предупреждает, насколько опасно иметь богов чужих. Потому что есть у нас Бог, о котором сказано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. А богам чужим, друзья, а им, их надо уничтожить. И вот бросили богов чужих, написано, и отправились они. И что было потом? Написано, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Братья и сестры, это была победа. Это была победа в жизни Иакова. Это была победа всей его семьи. А знаете почему? Потому что мы видим, что Иаков, этот человек, был боязливый. По своей природе он был боязливый. Посмотрите, когда он обманул своего брата Исава, убежал. Исав сказал, убью Иакова. Иаков убежал. Даже, простите, я не совсем точно говорю, он убежал раньше, чем Исав поклялся его убить. Потому что он знал, что жить теперь с его братом будет, ну, опасность. Будет опасность. И убежал. А потом в доме Лавана жил. И опять убежал. Опять убежал. Кажется, что всю жизнь он так вот, у него жизнь под страхом. Опять убежал. Вроде родственник, вроде дочерей взял в жены себе. Не должен бы он его, ну, жестко поступить. Но ночью собрал своих жен, собрал имущество и убежал. А вы помните, когда ему сказали, Исав идет навстречу. Страшно стало Иакову или нет? Страшно стало Иакову. Скот отправляет вперед. Вот подарки Исаву дает. Страшно, потому что... Братья и сестры, а здесь вот мы читаем, и был ужас Божий. На ком? На Иакове? Нет. Это было вчера. Это вчера был ужас на нем. Это вчера и позавчера, и третьего дня он боялся. Он боялся, а теперь он не боится. Они идут, потому что в их жизни победа. И никто их не преследует, их боятся. Братья и сестры, я здесь одну побочную мысль хочу сказать. Есть такой грех в материале об освящении. Он значится как страх. Страх. Обыкновенный животный страх. Это плохо. Написано, что с верующим человеком такого не должно быть. Написано, боящийся несовершен в любви. Написано, совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Я вам скажу, друзья, жить в страхе – это ужасно. Это ужасно. Человек боится чего угодно. Кто-то боится темноты, выйти ночью на улицу, ему страшно. Кто-то боится остаться один в комнате пустой. Или ночью переночевать одному страшно. Ему кажется, вот сейчас как свет выключу, сейчас кто-то как покажется мне, или еще подойдет, как дотронется лохматый какой-нибудь. Ужас, ужас. Друзья, такое бывает. Это непридуманные вещи. Иногда некоторые вот верующие говорят, да, вот я живу и страшно мне, что вот такое вот со мной случится, или сон страшный вижу, или еще что-нибудь. Такой случай в жизни одной, в жизни был с одной сестрой. Она мне говорит, я, говорит, 20 лет живу в состоянии ужасного страха. 20 лет я сплю при включенном свете. Я не могу выключить свет. Если я выключу свет, на меня нападает такой ужас, что я даже не могу находиться. Я тут же включаю свет. Братья и сестры, чувство страха — это результат нечистой жизни. Результат нечистой жизни. Обратите внимание, Иаков согрешил против своего брата? Согрешил. Еще против кого он согрешил? Против отца согрешил? Согрешил. И в его сердце вселился страх. И теперь он боится. И теперь он бежит. А сейчас он не бежит, потому что... Омойтесь, очиститесь. Бросьте богов чужих, находящихся у вас. И даже перемените одежды ваши. Кстати, друзья, я об этом не говорил. Я просто не планирую. Мне самому не нравится говорить много об одеждах, и об украшениях, и о прическах. Вот. Омойтесь, очиститесь. Бросьте богов чужих, находящихся у вас. И даже перемените одежды ваши. Кстати, друзья, я об этом не говорил. Я просто не планирую. Мне самому не нравится говорить много об одеждах, и об украшениях, и о прическах. Вот, друзья, но чтобы служить Богу, часто надо и одежды переменить. Потому что в некоторых одеждах нельзя сюда выходить. Нельзя. Служить Богу даже и одежда нужна особая. И в доме Иакова большое очищение. И теперь они никого не боятся. Они идут, теперь их боятся. Я однажды летел на самолете с одним братом, и так случилось, что, не хочу детализировать, друзья, наш самолет начал падать. А я сидел с одной женщиной, с неверующей, и я ей о Христе рассказывал, и она с меня так посмеивалась, как будто у меня с головой не все в порядке. Вот рай, ад, такой вот она вот говорит. И наш самолет падает. Вы знаете, друзья, я вам откровенно признаюсь, мне немножко страшно было тоже. Я и помолился даже, я говорю: «Господи, прости, в чем я виноват перед Тобой». Хотя у меня не было, чтобы грех какой-то, но, как знаете, в таком случае и на всякий случай покаешься. Вот. И вы знаете, я так вот помолился, крепенько держусь, а самолет падает, все вокруг кричат, ужасный крик стоит. Вот. А я молюсь, успел помолиться и за церковь мою, и за семью помолился, и даже сказал: «Господи, прими дух мой». А потом дальше раз, и мы летим, и опять высоту набираем. А я потом, уже все успокоилось, у этой женщины спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, страшно было?» Она говорит: «Ой, как страшно». Она кричала, как ребенок. Вот. А я ей говорю: «А вы знаете, все-таки вот верующим лучше быть. Вы, наверное, заметили». Она: «О, да, конечно, вы себя хорошо вели. Вы же, наверное, в рай собрались». Братья и сестры, я так и думаю, ну, насколько в моем сердце было спокойнее, чем в сердце ее, да? Насколько спокойнее. Как хорошо быть верующим. И как хорошо иметь чистое сердце. Иметь чистое сердце, когда даже и в трудных обстоятельствах мы имеем надежду на Бога. И если со мной что-то случится, то, Господи, Ты примешь меня. Прими дух мой. Братья и сестры, я не хочу сейчас вот чуть-чуть продолжу, уже немножко еще у меня мысли есть некоторые. И шел Иаков в Вифиль, написано, и устроил там жертвенник Богу, и совершили служение. А что было потом? И одну печальную фразу, друзья, я прочитаю, 16 стих, и отправились из Вифиля. Друзья, это было нарушение Божьего указания. Бог Иакову сказал: «Иаков, иди в Вифиль и живи там». Как вы думаете, до каких пор надо жить в Вифиле? Было Иакову. До каких пор? Как вот считаешь, брат? Правильно. Пока Бог не скажет: «Иаков, а теперь иди, вот скажем, там в Сихем или еще куда-нибудь, да? Вот, иди в Вифиль и живи там». Иаков в Вифиль пришел, первое указание Божие исполнил, жертвенник совершил, жертву принес и пошел из Вифиля. Друзья, одна попутная мысль. Вифиль – это дом Божий. И нормальное положение христианина – жить в Вифиле. Жить в Вифиле. То есть, жить в Церкви Божией. Да-да, конечно, собрание сейчас закончится, и все мы пойдем домой, и мы будем жить дома. Но, друзья, но все равно мы будем жить в Церкви. Все равно в церкви, я дома, я на работе, я еду в автомобиле, все равно я в церкви. И всякий нормальный христианин, он живет в церкви. Для него дом Божий – это место, ну как вот написано, «как вожделенны жилища Твои, Господи, сил». Друзья, есть христиане, которые не живут в Вифиле. В Вифиле они только, ну как бы иногда, пришел на собрание, посидел и то о чем-то думал. А потом у него спроси: «Ну хорошее было собрание, хорошее, а о чем говорили?» «Да ты знаешь, я был усталый и я ничего не слышал». Так бывает. Друзья, это не жизнь в Вифиле. Иди в Вифиль и живи там. Друзья, в 26-м псалме мне очень нравится, Давид молится: «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Одного просил я у Господа. У нас в крае был такой случай, когда пресвитер церкви умер на богослужении. Он пришел в воскресенье на собрание, он был уже старенький, человек с бородкой, ему было, наверное, уже лет под 80. Он чувствовал какое-то недомогание, вторым или первым проповедь сказал, потом стало ему плохо, вот, вышел во дворик, возле двери сел на скамеечку, смотрит 2-3 минуты, раз, и он уже не живой. Мне звонят и говорят: брат Коля, такое у нас несчастье в церкви, это ж Бог нас наказал, пресвитер умер. И представляешь, умер прямо в церкви, прямо в церкви. И вот такое вот переживание, оно немножко и на меня передалось. А я потом трубку положил, думаю: стоп, так это же хорошо, что он умер. Но то, что умер, не очень хорошо. Обычно мы плачем, когда умирают наши братья и сестры. Но то, что он в церкви умер, это хорошо. Это куда лучше, если бы он умер в стардоме. Куда лучше. Или болел бы 2-3 года, вот, посещали бы его братья и сестры, дежурили бы возле его кровати. И, наконец, умер. Слава Богу, дежурить больше не будем. Так вот кто-то мог бы подумать. А человек умер на посту. До последней минуты он оставался на посту, на служении. Человек, жизнь которого прошла в Вифиле. И отправились из Вифиля. Братья и сестры, пусть в нашей жизни такого никогда не будет. Никогда не будет. Не оказалось в Вифиле Дома Божьего. Я, друзья, может, это примитив суждения. Я представляю, вот этот камень, на который Иаков елей возлил, и он сказал, этот камень будет Домом Божьим. Наверное, он думал о том, что здесь будет место поклонения, будет какое-то помещение, где будут Богу служить. Но получился только жертвенник и никакого Божьего дома. Прошло 1000 лет. Вифиль так и назывался Вифилем. Иерусалим был, Самария была. И вот появился новый царь в Израиле, звали его Иеровоам. Израильский народ разделился, появилось царство иудейское и царство израильское. И вот Иеровоам собрал советников и рассуждает, чтобы наши люди не ходили в Иерусалим для поклонения, потому что они привыкли поклоняться живому Богу. Вот что сделаем. Сделаем 2 золотых тельцов. Братья и сестры, вы не помните, где поставили 2 золотых тельцов? Одного поставили в Дане, а другого поставили в Вифиле. Братья и сестры, какое жуткое противоречие. Писание говорит: и начали сыны Израилевы ходить в Вифиль и блудно поклоняться золотому тельцу. Какое противоречие? Вифиль – это дом Божий, в Вифиле стоит золотой телец, и сыны Израилевы ему поклонялись. Золотому тельцу в Вифиле. Жуткое противоречие, название и жизнь. Так бывает, когда в Вифиле поклоняются золотому тельцу в Вифиле. Братья и сестры, я хочу подвести итог. Там, где не успеем мы, там успеет сатана. Если ты не успел свою семью сделать Вифилем, значит, сатана поставит в твоей семье золотого тельца. Если в том или другом городе и селе мы не смогли создать Вифиль, Бог не смог через нас создать Вифиль, если где-то мы опоздали и просмотрели, то дьявол там поставит своего Бога и будут поклоняться этому Богу там, где не успели мы. Я последний приведу пример из жизни. Это одно село в Краснодарском крае, точнее станица, там называются станицы. Это моя родина, где я прожил 18 лет. откуда я потом уехал. Там остались жить мои старые родители. И вы знаете, друзья, потом я уже служителем церкви был, и свобода наступила, и было у меня такое побуждение вот поехать к себе на родину, чтобы там попроповедовать, поставить палатку, призвать людей к Иисусу Христу, чтобы там церковь образовалась. Но все как-то надо было ехать туда, надо было сюда. И так вот мы не успевали, собирались, думали, планировали. И вот однажды поехал я посетить своих родителей старых. И вот еду со мной еще брат мой родной, который моложе меня, едем мы по улице. И я смотрю, какой-то дворец стоит, красивый и на дом молитвы похожий. Я у него спрашиваю, а что это за сооружение? А он мне говорит, а это свидетели Иеговы построили зал царства. Я спрашиваю, и много их здесь? Да, говорят, уже человек 300. И вот тут я подумал, друзья, там, где не успеваем мы, там успеет сатана. Там, где не успеем мы, в сердце нашем или в сердцах наших детей вифиль построить, там сатана свое капище устроит. В семье или в городе, на всяком месте, братья и сестры. Пусть Бог положит нам на сердце стараться, чтобы иметь общение с Богом, чтобы устроять место для поклонения Богу живому, чтобы золотым тельцам не было места в нашей жизни. Их место Иаков нам сегодня хороший пример подал. Пусть Господь благословит, друзья, иметь достаточное видение от Господа, как мы должны жить, как мы должны поступать в том или другом случае, чтобы нам успеть, чтобы когда наша жизнь приблизится к концу, чтобы нам не было стыдно, что где-то я не успел. У меня был такой случай, что я опоздал на самолет. Очень сильно по этому поводу я переживал. Ну как же так, как же так? Вот. Ну опоздать на самолет, я скажу, это не так страшно. Даже если бы я в Америку летел или отсюда буду возвращаться. Это еще не так страшно, братья и сестры. Но если мы опоздаем вифиль построить в своей жизни, это уже куда хуже, куда хуже. Не очень давно был я в Армении, буквально вот перед поездкой сюда в Америку, был я в Армении, и вот едем мы на маленьком автобусике из Нагорного Карабаха, мы там ездили посещать, смотреть, как там дело идет, с Нагорного Карабаха едем, и наша дорога была мимо Еревана, и как раз мимо аэропорта. И вот мы едем мимо аэропорта, а со мной сидит маленький мальчик. И вот я ему показываю, вон видишь, самолет стоит. Ему так интересно, он никогда самолета не видел. А я смотрю, на посадку самолет летит. И как раз на нас летит. Уже включил фонари. Вот, и прям на нас летит. И так ниже, ниже, ниже. А мы спешили в собрание. Еще 50 км надо было ехать. А я попросил, говорю, давай остановимся, посмотрим, как самолет садиться будет. Мне хотелось, чтобы мальчик посмотрел, как прямо над головами нашими сейчас пролетит самолет на посадку. А тут чуть подальше уже посадочная полоса. И вот мы остановили автобус, вышли и смотрим, самолет летит на нас ниже, ниже, ниже. И пролетает низко над нашими головами. И вдруг мы смотрим, а у него шасси не выпущены. Шасси – это колеса, на которые он должен сделать посадку. То есть самолет летит высоко, эти колеса он спрячет. А когда идет на посадку, он их выпускает. И вот смотрю, нету колес. А выпустить он их должен еще далеко вверху. А уже он низко к земле, нету колес. И вот мы смотрим, он пролетел над головой, ниже, ниже, ниже, и уже посадочная полоса, уже, может быть, 1,5 метра от полозы, я уже... Хоть глаза закрывай, но я знаю, что сейчас будет. И вы знаете, он резко вверх и полетел. Пассажирский самолет. Смотрю, набирает высоту, делает круг. И полетел, полетел, и даже скрылся из наших глаз. Но я понял, что, видимо, он будет кружить, у него что-то сломалось. Он будет кружить, пока горючее не кончится, и тогда он будет делать посадку на металл, садиться металлом на бетон. И смотрю, он и скрылся с глаз. Потом опять летит, минут через 15 или 20 опять летит, фонарики включены, ниже, ниже, опять опускается, опять над нашей головой, нету колес, нету колес. Мы уже переживаем, смотрим, опять он раз к полосе, опять вверх полетел. Я братьям предлагаю, братья, давайте помолимся. Молимся, Господи, не знаем, что случилось, знаем, что в этом самолете люди, знаем, что там сейчас всем страшно, как там они все сейчас переживают, Господи, сделай так, чтобы самолет починился, чтобы живы остались люди, которые там вот мучаются сейчас от страха. И так вот мы помолились сердечно, минут через 20 опять летит самолет, ниже, фонарики включил, и над головами пролетает, смотрим, висят колеса, раз и сел, слава Богу, поблагодарили Бога, сели и поехали дальше. Братья и сестры, и вот я подумал тогда, думаю, а так вот бывает в жизни христианина, ведь когда-то нам придется сделать посадку. Приготовился ли ты к этой посадке? Выпустил ли ты шасси, чтобы сделать посадку там, куда ты стремишься, или нет? Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы сейчас могли проверить, а как я, приготовился или не приготовился? Пусть Господь благословит, чтобы вот это очищение для каждого из нас, это было бы как выпустить шасси, чтобы приготовиться к посадке, чтобы жить всегда с Господом. Если кто-то еще не готов, если кто-то еще не примирился с Господом, друзья, сегодня еще есть время, чтобы покаяться, получить прощение грехов, чтобы примириться с Богом и приготовиться к посадке. Пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь.